Глава 20. Макс. Спустя месяц. Сегодня день моей свадьбы. День моей свадьбы. Я отделяю слова паузами друг от друга. Смакую, как какой-то деликатес. И ощущаю, как эйфория, перемешанная с азартом, растекается в крови. За каких-то 2 месяца моя жизнь круто изменилась и обрела новый смысл. Я познакомился с Олиным отцом. Прошел крещение купанием в проруби, русской баней и подледной рыбалкой. Вместе с Макаром я напоил Олиного старшего брата до розовых слонов и веселых единорогов в ирландском баре. И без особых проблем завоевал расположение будущей тещи, прибегнув к помощи букета разноцветных фрезий, которые она так обожает, и набора новеньких сковородок. Мама уверенная и замечательная. Она поила нас горным чаем, подкладывала мне в тарелку кусочки ее фирменного пирога с курицей и грибами, и когда Оля умчалась на кухню, чтобы принести Наполеон, попросила беречь ее дочку и никогда не обижать. Я поклялся скорее отгрызть себе руку, чем расстроить любимую женщину, и заработал еще несколько очков себе в копилку. И теперь я всматриваюсь в зеркало. Критически изучаю свое отражение и поправляю бабочку, которая не хочет стоять ровно. «Белый, ну ты и франт, охренеть можно!» Это в комнату вваливается Торопов. Грохочет за моей спиной, роняя что-то с тумбочки, восхищенно присвистывает, ерошит короткий ёршик пятерней и разве что не заставляет меня повернуться вокруг оси. «Ничего, скоро и ты таким будешь. Когда у вас, кстати, с Иркой свадьба?» «Летом, наверное». «Летом? А чего тянете?» «Сомневаюсь. Вдруг не мое». «Если сомневаешься, рви помолвку и отменяй все к хренам. Свое встретишь, сразу захочешь утащить под венец». Произношу твердо, но Макар лишь неопределенно ведет плечами. «Да ладно, не у всех так, как у вас, Соли, брат. Ира — нормальная девчонка». «Капризная чутка, но это не слишком большая проблема. Где я еще найду женщину, которая будет терпеть мои вечные дежурства и форс-мажоры и не будет каждый день уговаривать меня уволиться?» «Как знаешь». Киваю, не планируя опускаться в ожесточенный спор. Просто не вижу смысла навязывать другу свою картину мира. Кто-то женится по расчету, из уважения или просто привычки. Кого-то подталкивают родители, требующие внуков. Кого-то созревшая потребность посадить дерево, построить дом и родить сына. Макар на самом деле прав. Не всем так везет, как нам с Олей. Улыбнувшись мыслям о своей без 5 минут жене, я застегиваю пиджак, набрасываю пальто и вместе с Тороповым иду к лифтам. Внизу нас уже ждет джип с моими немногочисленными приятелями. Коробка с фейерверками и море шампанского и вискаря. В ЗАГС мы с Авериной едем на разных машинах, как предписывают традиции, и я понимаю, что жутко по ней скучаю. Впервые за почти 2 месяца мы ночевали по отдельности, и я моментально ощутил всю остроту потери. Ворочался, скакивал несколько раз, водил ладонью по пустой стороне кровати, потом долго смотрел в окно на подсвеченный огнями город и, наконец, повинуясь порыву, набрал Оли в 5 утра. Выяснилось, что она тоже не спала, маялась, проверяла список гостей, вдруг мы кого-то забыли, зачем-то штудировала изученное вдоль и поперек меню банкета и так же сильно хотела услышать мой голос, как я ее. Мы проговорили несколько часов, попрощались ненадолго, и только тогда за грудиной у меня перестало тянуть. «Ну все, приехали, господа хорошие», — оповещает нас Макар, и я возвращаюсь с небес на бренную землю. Первым выскакиваю из автомобиля, запрокидываю голову вверх и ловлю языком пушистые фигурные снежинки. «Хорошо. В зиме определенно есть своя магия». И я безмерно благодарен этому декабрю за то, что он подарил мне Ольгу. «Макс!» Спустя буквально пару минут у здания ЗАГСа паркуется лимузин, и оттуда выскальзывает моя невероятная женщина. Бежит ко мне, едва касаясь усланной белым покрывалом земли, влетает в объятия и обвивает руками за шею. Я же мгновенно впиваюсь поцелуем в ее губы, притискиваю к себе, зарываюсь пальцами в струящиеся мягкими волнами локоны и перестаю замечать что-либо вокруг. Олино дыхание мятное и прохладное, мое тоже мятное, но горячее. Внутри у меня пылает пламя, которое больше не жжет, согревает. Лава по венам, аритмия и состояние полного абсолютного счастья. «Привет, родная!» Спустя, наверное, вечность я чуть отстраняюсь от Авериной и принимаюсь скользить по ней пристальным внимательным взглядом. Сегодня она королева, богиня, нимфа. Впрочем, всегда богиня. С дымчатыми тенями, делающими ее карие омуты еще более завораживающими, серебристыми нитями в шелковом полотне волос, в меховом полушубке, наброшенном поверх переливающегося сказочного платья, она покоряет не только меня. Слышу за спиной восхищенные шепотки и совсем не ревную ее к друзьям. Теперь знаю точно, Оля будет всегда выбирать меня. Сжав легонько ее пальцы в кружевной перчатке, я держу ее бережно и веду вверх по лестнице, в наше светлое будущее, к нашей семье. А дальше все запоминается яркими вспышками на фотопленке памяти. Слезы, повисшие на ресницах у Олиной матери, такие же голубые бусины на щеках у моей мамы. Растрогавшийся Олин отец, переполненный гордостью за младшую сестренку Олин брат, мои ненадолго присмиревшие приятели, регистратор, торжественно вещающий о создании новой ячейки общества, мой бешеный пульс, переплетающийся с Олиным сумасшедшим пульсом, и клятвы, которые навечно оставляют след в наших сердцах. Беру, люблю, навсегда. Бонус. Макс спустя 2,5 года. Когда не веришь в чудеса, не ждешь ничего от судьбы и рассчитываешь только на себя, жить проще. Я обнаружил, что Деда Мороза не существует в 4, когда поймал маму за тем, как она заботливо кладет под елку велосипед. Точно такой же, какой я просил у бородатого волшебника с посохом. В 7, когда сильно заболела старшая сестра, я решил, что Бога нет, иначе как бы он обрек невинную чистую душу на ужасные страдания. Я не удивился, когда в армии меня подставил лучший друг. Ни на кого нельзя полагаться, кроме себя. Я упорно готовился к поступлению, выгрызая бюджетное место, так что с уверенностью мог бы поспорить, что провидение здесь ни при чем. Я не ждал счастливого случая, когда в универе встретил девчонку с тугой косой и огромными глазами на пол лица, когда мы подружились, когда начали раскрывать друг другу самые темные тайны, когда переспали. Один раз, другой, третий. Поэтому я не удивился, когда она нашла кого-то лучше меня. Я не надеялся на волшебство, когда эта самая девчонка спустя год позвонила в дверь моей квартиры, ввалилась в коридор подвыпившая, сбросила шубу на пол и осталась в черном белье, от которого у меня напрочь снесло крышу. Когда целовала яростно, вонзая ногти в мою спину и выкрикивая «Макс!» на весь дом. И вот теперь она свернулась в постели калачиком, а ее сливочную кожу через приоткрытые шторы серебрит лилово-дымчатая подруга Луна. В колыбельке сладко сопит наша годовалая кроха с такими же, как у матери, гипнотическими глазами, а на тумбочке рядом с кроватью лежит тест с 2 полосками. Прикрыв веки, я осторожно обнимаю свою девушку-мечту, чтобы не разбудить. Прислушиваюсь к ее безмятежному ровному дыханию и по-прежнему не верю в чудеса. Не верю?